Глава 8. Прощание. Смерть отца стала сильным ударом для всей нашей семьи, но я дал себе клятву вывести истинного убийцу на чистую воду. Он должен заплатить за все. Но для этого мне нужно больше информации. Я должен переговорить с Митрофановым и узнать детали его отравления. А для этого нужно втереться к нему в доверие. Неплохо было бы узнать о том, что говорит знать и о чем она думает. Но тогда придется вертеться в их кругах и ловить каждое оброненное вскользь слово. Но сначала отдать должное человеку, который спас тысячи жизней и заслужил достойные похороны. Прощание с отцом состоялось на следующий день после его смерти. Проводить его в последний путь пришло на удивление много людей, среди которых я знал совсем немногих. Жаров заскочил ненадолго, потому как его ждали в больнице. Это мне дали выходной, а профессиональные целители были на вес золота. Я нисколько не сомневался, что Афанасий Ильич придет попрощаться с одним из лучших своих учеников. А вот появление Печкина меня приятно удивило. Хотя, помнится, Федор Иванович упоминал, что был частым клиентом у отца. Кстати, а ведь я так увлекся делами, что до сих пор не заглянул к нему. Фермер заметно морщился при каждом движении. Было заметно, что даже ходьба доставляет ему болезненные ощущения. Но все равно он счел необходимым приехать. Завтра непременно заскочу к нему после работы. Правда, теперь придется брать такси, потому как водителя у нас нет, а управлять автомобилем я не умею. Пока пройду курсы и получу разрешение. Средство передвижения мне нужно уже сейчас. Я обвел глазами гостей церемонии и понял, что в основном это были люди, которые были пациентами у отца. Вот с ними можно поработать в частном порядке, потому как это мои потенциальные клиенты. Но сейчас меня волновало другое. Где друзья семьи? Неужели они все отвернулись от Павловых, когда отец перестал быть им полезен? Хотя, кажется, я вижу одного, но его появлению я совершенно не рад. От машины в сопровождении телохранителя к траурной процессии направлялся Вельский. Что ему здесь нужно? Нет, как он вообще осмелился появляться здесь после всего, что натворил? Это по его вине отец 2 года провел в состоянии овоща, а когда появился реальный шанс вернуть его к прежней жизни, этот подлец приказал его убить. Он и меня пытался прикончить, что ему отчасти удалось, ведь не перестань в какой-то момент биться сердце настоящего Николая, я бы ни за что не смог оказаться в его теле. Нет, ему здесь нечего делать. Я направился к нему, чтобы высказать все, что думаю. Да, я пока не могу доказать его вину, но это не значит, что можно безнаказанно появляться здесь. «Галина Юрьевна, примите мои искренние соболезнования», — произнес Вельский, изображая глубокую скорбь. «Саша был замечательным человеком и много добра сделал для людей». «Благодарю, Слава», — ответила мать, крепко сжав руку друга семьи. «Эх, знала бы она, что он за человек на самом деле. Ничего, она непременно все узнает, когда придет время». «Владислав Гаврилович, можно вас на минуту?» Процедил я и отошел в сторону, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Хотелось вытолкать его в шею на глазах у всех, но я не хотел превращать церемонию прощания с отцом в выяснение отношений и уж тем более расстраивать мать. «Конечно, конечно», — заверил меня мужчина. «Как вы смеете появляться здесь после всего, что произошло?» — произнес я, посмотрев ему в глаза. «Нет, я совершенно не боялся этого подонка. Он может угрожать моей жизни, но дух ему не сломить. Пусть знает это». «Николай, понимаю, что ты расстроен смертью отца. Но я пытался ему помочь. Ты сам видишь, что никто не смог разобраться в том, что происходило с его организмом». «Мне-то можете не рассказывать эти сказки. Я все знаю и выведу вас на чистую воду», — спокойно ответил я. «Не понимаю, о чем ты?» Вельский сделал жест рукой, повелев телохранителю не вмешиваться, а затем благоразумно удалился. «Может быть, он действительно невиновен? Но кому нужно подставлять Владислава Гавриловича? Да и зачем, если все можно провернуть куда проще? Слишком уж сложный и громоздкий план». Я заметил еще одно знакомое лицо в толпе, но не сразу вспомнил этого человека. Пару секунд мне потребовалось, чтобы в памяти всплыл лес и его фигура, сжимающая в руках пистолет. Это же тот самый тип, которого я образно назвал вожаком. Анатолич стрелял в него, но он выжил и смог убраться с места преступления. Выходит, он не только выжил, но и смог отделаться от внимания полиции. Нет, я знал, что этот тип не остановится и будет выполнять задачу до конца. Но в свете остальных проблем его фигура затерялась. И вот он снова напомнил о себе. Зачем он здесь? Чтобы довершить начатое и прикончить меня или кого-то из семьи? Если так, почему так светится? Неужели он не мог провернуть свой план более незаметно? Я не сводил с него глаз и следил за каждым действием, ожидая неприятностей. Полиция просто не успеет приехать на вызов, поэтому придется все делать самому. Интересно, у этого вожака есть дар? Или он полностью полагается на оружие и физические возможности? Его сатрапы не особо показали себя там, в лесу. Хотелось бы, чтобы этот негодяй повторил их участь. Сейчас бы пригодилась помощь Лёне, но этот оболтус где-то пропал, а мой дар целителя не особо поможет. Я был готов к поединку и прикидывал, как бы увести вожака подальше от толпы, чтобы избежать случайных жертв. Но этот тип не собирался проливать кровь. Он направился прямиком к Вельскому и о чем-то шептался с ним. «Ха, разумеется!» Получает инструкции от хозяина. «Ты смотри, как Владислав Гаврилович похлопал его по плечу. И ведь не боится светиться рядом с этим уголовником. Неужели никто в полиции не может сложить 2 и 2, или у Вельского там все куплено?» «Если у меня появились сомнения насчет виновности этого человека в бедах нашей семьи, сейчас они полностью развеялись». Теперь развитие ситуации зависит от того, решится ли Вельский на кровопролитие прямо здесь. Судя по тому, что вожак убрался прочь, он струсил или решил разобраться потом. Что ж, я буду готов. «Прошу всех в автобус», — послышался голос Лёни, возвращая меня к действительности. Пришло время ненадолго забыть о других проблемах и попрощаться с отцом семейства. Я бросился следить за тем, чтобы всем хватило места в автобусе. Некоторые собирались ехать на машине, кто-то вообще не планировал посещать финальный этап церемонии. Тот же Жаров торопился в больницу, а Печкин с кряхтением и стонами заползал за баранку небольшого грузовика, чтобы вернуться домой. В конечном счете, в автобусе остались свободные места. Ехать пришлось на самый край города, где располагалось кладбище. Только сама церемония происходила совсем иначе. Не было ни ямы в земле, ни венков, ни даже надгробной плиты. Гроб поставили на каменном алтаре, а затем по команде повелителя стихий выпустили жаркое пламя, которое окутало тело и за считанные мгновения превратило в прах. Одним отточенным за годы работы движением одаренный призвал вихрь, который подхватил прах Александра Павлова и переместил его в урну с широким горлом. Я вспомнил, что по традиции именно члены семьи должны запечатывать урну с прахом перед тем, как ее перенесут в усыпальницу. «Соберись», — прошипел мне брат, когда наступил ответственный момент. Мать не могла смириться с потерей и рыдала, содрогаясь при каждом всхлипе. А я остался с ней, чтобы успокоить, поглаживая по плечу, параллельно воздействовал на нервную систему. Энергии для этого требовалось совсем немного, а эффект выходил приличный. Я чувствовал, как успокаивается пульс и снижается давление, а дыхание становится не таким прерывистым и более размеренным. В нашем мире такой же трюк сработал бы от мощного успокоительного. Ничего. У меня все будет под контролем. Теперь, когда я стал старшим мужчиной в семье, обязанности главы дома Павловых полностью легли на меня. Хочется этого Лене или нет, но я должен присматривать за матерью и контролировать этого по весу. Сейчас я был нужнее матери, а Леня справится и без нашей помощи. Он уже закрыл крышкой урну и залил ее сургучом, а затем передал смотрителю усыпальницы, в которой хранились все урны с прахом почетных жителей Дубровска. Да, отцу выпала честь упокоиться в особой усыпальнице, куда могли попасть после окончания жизненного пути только самые достойные люди города. Честно говоря, даже не знаю, какой в этом смысл, если ты все равно умер. Если уж выбирать, я бы предпочел, чтобы моя урна находилась в одном секторе усыпальницы рядом с предками, но это уже прихоть. На мой взгляд, после смерти уже не столь важно, что будет с твоим телом. Главное, какой след в мире ты оставил после себя. После официальной церемонии прощения я был выжат как лимон. Единственное, чего мне хотелось — вернуться к себе, зажечь горелку с эфирными маслами и развалиться на кровати, восстанавливая силы. Но враг не дремлет, а я уже показал зубы, поэтому нет времени на безделье. Первым делом после похорон я снова заглянул в комнату Анатольича у нас дома. Может, мне удастся отыскать какие-то зацепки? Но нет. Сотрудники полиции еще вчера перерыли все вверх дном, но ничего не нашли. Я старался думать, как Анатольич, отодвигал мебель, простукивал стены. Ничего. Отчаявшись найти хоть что-то, отправился в гараж. Если водитель проводил много времени с машиной, наверняка там может быть хоть какая-то зацепка. В бардачке валялась куча всякого хлама, но мужчина и не стал бы прятать что-то на виду, где в любой момент можно выдать себя. Под капотом ничего, под креслами тоже. Зато в самом гараже мне удалось отыскать схрон, где в портсигаре хранились 40 тысяч наличкой и две пустые капсулы яда. Деньги я забрал, а капсулы оставил. Может понадобиться в качестве улик. Убедившись, что больше ничего ценного я не найду, направился к Софии, сожительнице Анатольича. Хотя сожительницей назвать ее было сложно, ведь он большую часть времени проводил у нас, а к ней заглядывал лишь изредка, пропадая на ночь или по выходным. Вспомнив о предателе семьи, я невольно сжал кулаки. В голове закружились недобрые мысли, но я решительно их отогнал. Нет, кровная месть не мой выход. К тому же женщина даже не была его супругой. Я не причиню ей зла, но выведаю все, что смогу о шантаже, угрозах и планах нашего водителя. София жила на Вяземской улице, одной из самых длинных улиц старого города, крупного района в западной части Дубровска. Возраст местных домов начинался от 70 лет. Некоторые утверждали, что эти строения видели еще прадеды нынешнего императора, и, судя по архитектуре зданий, они были недалеки от истины. Сейчас так уже не строят. Нынешние архитекторы делают упор на функционал и дешевизну, а 100 лет назад стремились в каждом элементе здания передать окружающую красоту и подчеркнуть свое мастерство. Отсюда и такое количество колонн, резных элементов вокруг окон и парадных входов. Что ни говори, а у каждого района своя непередаваемая атмосфера. Идя по улице, я невольно любовался окружающей красотой. Старые деревья разрослись и своими кронами создавали живую преграду от жарких солнечных лучей. Детвора бегала по дорожкам, совершенно не смущаясь прохожих, и затевала свои игры. А возле магазина со свежей прессой стоял вагончик со сладкими напитками. К нему уже образовалась немалая очередь из уставших от жары. Вот еще одно заблуждение, которое запомнилось мне еще с прошлой жизни. Сладкая вода не утоляет жажду. Напротив, напитки со сладкими сиропами дают небольшое облегчение, а затем лишь усугубляют ситуацию. «Дядь, дай полтинник», — заклянчил мальчуган лет 8, неожиданно появившись у меня на пути. «А тебя учили, как нужно правильно просить?» «Пожалуйста», — мгновенно отреагировал оборванец. «И для чего же тебе такие деньги?» — решил я поинтересоваться на всякий случай. «Нам с ребятами напитка хочется с малиновым сиропом, а денег нет». «Со смородиновым», — послышался недовольный голос одного из мальчишек, стоявших за спиной у моего собеседника. Судя по всему, они никак не могли решить, какой сироп выбрать. Оратор быстро получил в бок локтем и замолчал. «Не подумай ничего дурного, дядь», — заволновался парень, заметив, что я не спешу расставаться с деньгами. «Если домой зайдем, обратно уже не выпустят, а тут еще и жара такая, что сил нет». «Что же вы, из одного стаканчика пить будете?» «А что тут такого? Мы же не знать, поэтому и не брезгуем». «Вот что, друзья мои. Денег я вам не дам, но напиток куплю каждому. Выбирайте сами, какой захотите». Пришлось немного постоять в очереди, но когда я увидел счастливые лица ребят, то понял, что оно того стоило. Они потягивали напиток крошечными глотками, растягивая удовольствие, а на их лицах появлялись счастливые улыбки. Много ли на самом деле нужно для счастья? Оставив мальчишек возле вагончика с напитками, я продолжил путь. Благо, тут оставалось всего пару домов. Нырнув в арку, я оказался в крошечном неухоженном дворике, заросшем сорняком. Если фасады зданий выглядели презентабельно, то во дворах царила настоящая разруха. Нет, люди старались своими силами приводить придомовую территорию в порядок. Кое-где виднелись клумбы, огороженные от дорожек самодельными заборчиками. Окна блистали новыми деревянными рамами, а на одном из подъездов совсем недавно была выкрашена краской входная дверь. Но общий вид производил мрачное впечатление. Я отыскал нужный мне подъезд и заметил, что занавеска на одном из окон слегка подернулась. Машинально повернувшись на движение, я не успел рассмотреть недовольное лицо пожилой женщины, которая в следующее мгновение снова исчезла за занавеской. Я не стал привлекать к себе внимание и поднялся по лестнице. Старые деревянные ступени скрипели под ногами, а свет в подъезде был настолько тусклым, что я едва мог рассмотреть, что творится внизу. Нужная мне квартира находилась на втором этаже. Именно здесь жила София с дочерью, к которой частенько наведывался Анатолич. Я постучал, но мне так никто и не открыл. Даже движения никакого за дверью. Может, женщина на работе, а девочка с ней? Не будет же она в школе в середине лета. Хотя вполне может оказаться, что она гуляет на улице сама. Так и не дождавшись ответа, я решил наведаться сюда еще раз, но уже вечером. Мне казалось необходимым переговорить с Софией, будто из этого разговора я должен был получить неопровержимые доказательства вины Вельского. Или, наоборот, его невиновности. Тем более, если этот негодяй угрожал Софии, она может быть в опасности. Я спустился на пару ступенек вниз, когда услышал скрип половиц и остановился на полпути. Соседская дверь отворилась, и оттуда высунулась голова той самой женщины, которая следила за мной у подъезда. Заметив меня, она попыталась скрыться в квартире, но я ее окликнул. «Извините, вы не видели Софию, вашу соседку?» «А кто спрашивает?» — поинтересовалась женщина, набравшись смелости. Она так и не вышла в подъезд и говорила со мной, выглядывая из-за двери. «Я от Федора Анатольевича хотел справиться о ее делах». «От этого старого ловеласа?» — хмыкнула женщина. «Нет ее. Уехала она еще вчера вместе с дочерью». «Куда уехала?» — выпалил я, удивившись такой поспешности. «Откуда мне знать? Может, от вашего Федора подальше? Я ей говорила, что ничего хорошего от этого негодяя ждать не стоит». «А почему сразу негодяя?» — ухватился я за ниточку. «Может, хоть эта старушка поможет мне заполучить хоть какую-то ценную информацию?» «А разве можно назвать его приличным человеком, раз он который год к ней приезжает? Всю ночь может провести, а замуж не зовет. Вот и умница, что уехала. И вы уходите. Нечего сюда ходить». Я решил не испытывать терпения женщины и откланялся. Не хватало, чтобы она еще в полицию сообщила. Раз София уехала, мне здесь все равно делать нечего. Хотя старушка ведь могла наврать с три короба. Кто бросит жилье, пусть и в таком унылом месте, и неожиданно сорвется с места? Только человек, которому грозит смертельная опасность. На выходе со двора я снова наткнулся на мальчишек, которых угощал напитками. Заметив меня, они бросились навстречу. «Дядь, спасибо тебе большое. Извини, мы хотели тебя отблагодарить, но просто не успели». «Ничего, бывает. Главное, что исправились». Ухмыльнулся я и собирался продолжить путь, но... Тут мне в голову пришла идея. Эти ребята гуляют на улице целыми днями напролет и наверняка могли что-то увидеть. «Кстати, вы не видели вчера или сегодня здесь женщину с девочкой? Она живет вон в том доме». «Полина и тетя Соня?» — удивился лидер компании. «Сегодня не видели, а вот вчера их забирала большая черная машина. Такая крутая». «Забирала?» «Да». Тетя Соня погрузила чемодан и пару сумок в багажник, усадила Полину на заднее сиденье, а потом они уехали. «А как выглядела эта машина? Вы номера не запомнили?» «Номера были грязные, ничего не рассмотреть было. Да и кто будет на те номера смотреть, когда тут есть шанс поглазеть на такую классную тачку?» — отозвался парень. «Я еще хотел попросить попипикать, но дядь шофер не разрешил», — добавил второй паренек, который в прошлую нашу встречу начал спор о выборе сиропа. «Понятно. Считайте, что вы меня выручили, а то бы я еще долго ее искал. Держите еще на напиток с сиропом». Я вытянул очередную купюру и передал лидеру компании, а ребятня с радостными воплями умчалась покупать угощение. Для меня все стало понятно. Софию мне не найти. Либо Ягудин помог ей с переездом, в чем я очень сомневаюсь, либо к ней успели наведаться люди Вельского, чтобы замести следы. Так или иначе, мой противник находится впереди меня. Я должен найти способ, чтобы переломить ситуацию и взять инициативу в свои руки».